Глава 7. Нет, что за приключения случаются со мной в последнее время? Сначала дядя оставил убойное завещание, и теперь головная боль мучает по этому поводу. В парке валит с ног странная девица с собакой, а их сопровождает фантомас с голубым лицом. А сегодня бойкая красотка облила в лифте кофе. Куда исчезла моя спокойная и размеренная жизнь делового человека? Сердито достаю из шкафа свежую рубашку, застегиваю пуговицы и невольно вспоминаю выражение лица девушки. Она явно растерялась. Думала, наверное, дуреха, что я ее насиловать буду. Усмехаюсь, качая головой. Смешная девчонка, ей-богу. На виду всего офиса. Ха-ха. Смешок вырывается так неожиданно, что пугает меня. Заправляю рубашку в брюки и вдруг краем глаза ловлю свое отражение в зеркале. Я улыбаюсь, черт возьми. Я улыбаюсь. Меня ждут партнеры, а я сияю, как начищенный пятак. Да, неловко получилось. Своим бешеным нравом напугал девушку, причем настоящую красавицу. Синие глаза так и стреляли искрами во все стороны. Топ. Что-то в последнее время мне везет на синеглазок. Пытаюсь вспомнить бегонью с собакой. Вместо лица белое пятно. Лохматая темная голова, пухлые губы, приятный запах. Все. А еще, когда она убегала, посмотрел вслед и ей отметил аппетитный задок. Прямо такие упругие мячики вместо ягодиц. А рядом с ней тетка с голубым лицом. Бррр. Мороз по коже. И что это было? Может, не привиделось? А сегодняшние гости глаза так и сливались цветом с голубым костюмом. Тоже темненькая, но с прической. Прихрамывала немного. Проблемы с ногой или я ее так толкнул? Ладно, проехали, неловко получилось, нужно девушку найти и извиниться. Прислушиваюсь к своим ощущениям, ничего. Злость улетучилась, настроение бодрое, готов горы свернуть. Глядишь, и день сложится отлично. Последний раз смотрю на себя в зеркало, хватаю пиджак и вылетаю из кабинета. Александр Борисович, как верный страж, ждет меня под дверью. Секретарша зыркает из-под лоби, словно вот-вот бросится в атаку. А это ей чем не угодил. Оглядываюсь, девушка в голубом исчезла. Зато у Татьяны Николаевны на столе лежат мои рубашка и брюки. Что ж, одной проблемой меньше. Я готов. День пролетает в обычном бешеном ритме. Я обсуждаю с партнерами срочные дела, провожу в Zoom срочное совещание с директорами филиалов. Посещая намеченные объекты, разбираюсь с профсоюзом одной стройки. Ничего нового, все как всегда. Разве что изредка появляется перед глазами растерянное лицо утренней девушки, и мои губы сами растягиваются в улыбку. Я ловлю взгляды партнеров по бизнесу и сразу хмурю брови. Еще подумают, что я легкомысленный мальчишка, а это совсем не так. А еще я часто поглядываю на часы. Жду результаты тендера. Победа в нем позволит компании вырваться на просторы Европы и развернуть там бизнес. Телефон вибрирует в кармане, смотрю на экран. Настя. После вчерашнего в клубе мы не разговариваем. И причина во мне, немного обижен. Все-таки я рассчитывал, что у подруги будет другая реакция. «Влад, ты почему мне не звонишь?» – обиженно спрашивает Настя. «Занят». «Пропал на 2 дня, ты забыл? Я сегодня улетаю, рейс в 10 вечера». «Может, проводишь? Или так обиделся, что даже видеть меня не хочешь?» Быстрый взгляд на циферблат, стрелка приближается к 6. «Может, лучше развеяться, чем мучительно ждать результат?» «Хорошо, я постараюсь приехать в аэропорт». Нажимаю кнопку интеркома. «Татьяна Николаевна, зайдите ко мне». «Она уже ушла», — заглядывает в кабинет адвокат. «Без предупреждения? Так рабочий день уже закончился, имеет право. А вы почему еще здесь?» Результаты жду, чтобы сразу начать подготовку документов. От телефонного звонка оба вздрагиваем. Александр Борисович первым хватает трубку, слушает, радостно кивает. «Ну, что?» — вскакиваю я. «Есть! Тендер наш! Отлично!» Радость переполняет меня до краев. Это же какие перспективы открываются, дух захватывает. Вытаскиваю коньяк из стакана, разливаю золотистый напиток, и мы молча чокаемся, мужчинам слова не нужны. «Что дальше?» — выдыхает адвокат. «Вызывай команду, работаем. Завтра в Прагу вызывай Татьяну Николаевну, пусть займется билетами и отелем. А вы?» «Смотаюсь в аэропорт и обратно. Вызови мне водителя». В приподнятом настроении я сажусь в машину, уверенный, что обязательно договорюсь сегодня и с Настей. Она вернется из Парижа, и мы наметим день свадьбы. Зачем тянуть? Наследник нужен срочно. Подруга встречает меня у стоек регистрации. Она уже сдала багаж и радостно бросается ко мне на шею. Я обнимаю свою женщину. Нос щекочет аромат сладковатых духов, которые всегда вызывают у меня приступ удушья. Надо купить ей другие, думаю я. Непонятно откуда выползает воспоминание. Девушка, сбившая меня с ног в парке, пахла арбузной свежестью с небольшой горчинкой. Этот аромат не раздражал. «Настя, давай поженимся», — заявляю я после первого поцелуя. Она отстраняется и делает шаг назад. «Поженимся? Не признание в любви, а просто предложение брака? А разве это не одно и то же?» «Для девушки нет». «Ну, прости, хочешь, на колено могу встать?» Нервно оглядываюсь, как-то не планировала развлекать пассажиров своей персоной. «Могу». Начинаю приседать, но Настя удерживает меня от опрометчивого поступка. «Не дури», — смеется она. «Ну, как же?» Говорю и спотыкаюсь на каждом слове и ненавижу себя за нерешительность. Кажется, совсем просто сказать правильные слова. Для дела же надо. Они срываются, они с языка, и все. Настя улавливает в моем голосе неуверенность, поэтому обиженно поджимает губы. «Ладно, проехали. Давай поговорим на эту тему позже». «Когда позже?» «Меня уже несет. Злость на себя, на подругу, на обстоятельства. Ты улетаешь в Париж, я в Прагу, оттуда в Карловы Вары. Когда вернусь, неизвестно. Люблю сам начинать новый проект. Вот видишь, а говоришь, поженимся». Настя произносит слова с упреком. Ее явно задевает мое нежелание говорить о любви и слишком деловой подход к браку. «Если бы мы поженились, поехали бы вместе. Я бы работал, ты отдыхала на бальнеологическом курорте. Красота же! А мой контракт? Да плюнь ты на него! Плюнь!» Настя смотрит на меня с грустью. «Ты на свою работу плюнуть не можешь, а я должна. Эх!» Подруга подхватывает сумочку и шагает к стойке паспортного контроля. Я бегу следом, хватаю ее за руку, тяну к себе, но она вырывается. «Влад, ты законченный эгоист. Тебе лишь бы добиться желаемого. А обо мне ты подумал? Наконец-то сбылась моя мечта. Я стою на пороге новой жизни. А ты предлагаешь все бросить? Ни за что!» Настя говорит медленно и четко, словно вколачивает гвозди в крышку гроба, где покоится завершенное отношение. «И я понимаю, это последняя наша встреча. С этой минуты наши пути расходятся. Может, все-таки передумаешь?» Цепляюсь я за соломинку, хотя и сам не верю, что получится. «Нет, точно нет». Настя подает паспорт работнику аэропорта. Я остаюсь за красной чертой. Ну что ж, жизнь на этом не заканчивается, можно выбрать другой путь. Прислушиваюсь к себе, в душе разочарование, легкая грусть, но нет отчаяния. Получается, не так уж мы и были близки, раз расставание не больно. На следующее утро я с командой разработчиков вылетаю в Прагу. На стоянке аэропорта пересаживаюсь в машину с водителем чехом и еще через 2 часа вхожу в отель «Поп», в котором секретарша сняла мне номер. Дорогу к Карловым Варам даже не заметил, погруженный в свои мысли. Днем я наслаждался отдыхом, сходил к врачу, получил лист назначений, полежал в жемчужной ванне, сделал отличный массаж. Представители заказчика показали мне и моей команде город, предполагаемое место застройки, офис, где мы будем работать несколько недель. Утром спускаюсь в ресторан на завтрак в отличном настроении. Беру тарелку и иду вдоль богато накрытого шведского стола, рассматривая ассортимент блюд. Аппетитная ветчина привлекает внимание. Смотрю на розовый бачок и чувствую, как рот наполняется слюной. Только примеряюсь вилкой, чтобы подцепить лакомый кусочек, как его выхватывают у меня из-под носа. Кто посмел? Что за наглость? Поднимаю глаза и замираю. Красотка, облившая мою рубашку кофе, смотрит на меня растерянным взглядом и глупо говорит: «Ой, вы меня преследуете?»